Куда на этот раз запрятали Уина? Женщина перелистнула несколько страниц. Второй этаж, 247. Эладин выпрямился и поставил башмаки на стол. Приглядишь за ними, хорошо? Она неуверенно улыбнулась и кивнула. Я снова проглотил полный рот вопросов. Похоже, университет очень много тратит на это, заметил я. Эладин проигнорировал меня и, повернувшись, стал прямо в носках подниматься по широкой мраморной лестнице. Поднявшись, мы вошли в длинный белый коридор с деревянными дверями. Только теперь я услышал звуки, которых ожидал в подобном месте. Стоны, рыдания, неумолчную болтовню, вопли. Но все очень тихое. Эладин пробежал несколько шагов, потом проскользил по гладкому мраморному полу. Мантия струилась за ним. Он повторил это. Несколько быстрых шагов, затем долгое скольжение с расставленными в стороны руками для равновесия. Я продолжал идти за ним. Полагаю, магистры могли бы найти другие, более научные применения университетским фондам. Эладин не смотрел на меня. Шаг, шаг, шаг, шаг. Ты пытаешься заставить меня отвечать на вопросы, которых не задаешь. Скольжение. Не сработает. Вы пытаетесь хитростью заставить меня задать вопросы, уличил его я. По-моему, все справедливо. Шаг, шаг, шаг, скольжение. Так какого демона ты вообще пристал ко мне? Спросил Эладин. Килвин тебя и так любит. Почему не прицепить свою звезду к его фургону? Я думаю, вы знаете то, что я не смогу узнать больше нигде. Что, например? То, что я хотел узнать с тех пор, как впервые увидел человека, позвавшего ветер. Имя ветра, правда? Эладин поднял брови. Шаг, шаг, шаг, шаг. Это хитрый фокус. Скольжение. Почему ты думаешь, будто я знаю хоть что-нибудь о вызывании ветра? Отсев негодных версий, сказал я. Ни один из магистров не делает ничего подобного, так что это должно быть вашей компетенцией. По твоей логике, я также должен отвечать за соленатские танцы, вышивание и кражу лошадей. Мы дошли до конца коридора. На половине скольжения Эладин почти воткнулся в огромного широкоплечего человека, держащего книгу в жестком переплете. — Прошу прощения, сэр, — сказал человек, хотя явно не был виноват. — Тимоти! — Эладин показал на него длинным пальцем. — Пойдем с нами. Эладин повел нас по нескольким коротким коридорам и, наконец, пришел к тяжелой деревянной двери со сдвижной панелью на уровне глаз. Он отодвинул ее и заглянул внутрь. — Как он? — Спокоен, — сказал Верзила. — Но сомневаюсь, чтоб много спал. Эладин попробовал задвижку, потом, помрачнев, повернулся к широкоплечему парню. — Вы заперли его? Человек возвышался над Эладином на целую голову и весил, наверное, раза в два больше, но кровь отлила от его лица, когда босоногий магистр сурово посмотрел на него. — Не я, магистр Эладин, это... Эладин оборвал его резким жестом. — Отопри. Тимоти завозился с кольцом ключей. Эладин продолжал буравить его взглядом. Альдора Уина нельзя держать в заперти. Он может приходить и уходить, когда ему вздумается. Ничего нельзя класть ему в пищу, если только он сам об этом не попросит. Я назначаю тебя ответственным за это, Тимоти Дженнерой. Эладин ткнул в грудь Верзилы длинным пальцем. Если я выясню, что Уина накачивали успокоительными или запирали, я прокачусь на тебе голым верхом по улицам Имры, как на маленьком розовом пони. И еще раз гневно на того зыркнул. «Иди!» Парень исчез так быстро, как только мог, не срываясь на бег. Эладин повернулся ко мне. «Ты можешь войти. Но не делай никакого шума и резких движений. Не говори, пока он с тобой не заговорит. Если заговорит, говори тихо. Понял?»